Глава 4. На Альпах. Когда известие о взятии Сагунта пришло в Рим, Сенат решил безотлагательно отправить в Карфаген третье посольство с поручением спросить, действовал ли Ганнибал в силу предписаний своего правительства и в случае утвердительного ответа тотчас же объявить войну. Пуны не говорили ни да, ни нет, а только твердили: «Сагунт для вас лишь предлог, скажите прямо, чего вы добиваетесь?» Тогда Квинт Фабий выступил вперед и ответил: «Я несу войну или мир, выбирайте. Нам безразлично», — заметил Суфет. «Дайте, что вам угодно». «Хорошо», — воскликнул Фабий, опуская тогу, — «берите же войну». Ганнибалу сообщили о вызове Рима. «И прекрасно», — заметил он, — «я помню свою клятву и храню меч, освященный Мелькартом. Мне предстоит исполнить свое назначение. Боги нам помогут, и враги Карфагена дрогнут». Войска ликовали, военачальники развлекались пирами, солдаты пили и кричали от избытка веселья. Никто не сомневался, что победа останется за ними. Ганнибал был их кумиром. Ганнибал действовал весьма осторожно. Он отправил в Африку опытного полководца с 20-тысячным войском, чтобы обезопасить Карфаген на случай нападения. Младшего своего брата Газдрубала, которому минуло 26 лет, он оставил наместником Испании. В распоряжении ему было дано 15 тысяч воинов, 21 слон и 57 военных кораблей. К кельтским народностям, обитавшим по ту сторону Ибера, в Пиренеях и в Альпах, он отправил послов для переговоров, заключил с ними дружеские союзы, заручился обещанием переводчиков и проводников, и когда весеннее солнце нового 218 года глянуло на землю, он двинулся к северу, имея 92 тысячи пехоты, 12 тысяч всадников и 37 боевых слонов. Ганнибал держался все время моря. Приподнятое настроение не покидало его, хотя он прекрасно понимал всю смелость задуманного предприятия. С другой стороны, он принял все меры, чтобы обеспечить себе успех. Он пересек Иберию, перешел через Пиренеи и вступил в неизвестные ему пределы, населенные дикими народами. И это во главе войска, заключавшего в своих рядах представителей всех племен и народов, обитавших по берегам Средиземного моря. У него были солдаты из Африки и из Иберии, рядом с ними шли нумидийцы и ливийцы, греки и сыны Южной Италии, Корсики и Сардинии, а также Галлии. Это пестрое воинство говорило на разных языках, но всех объединяло и тесно сковывало страсть к кровавому делу войны, чувство воинской чести, верность клятве и благоговение перед благородством своего доблестного вождя. Вступив в Южную Галлию, он щедро наделил дарами кельтских князей, доверчиво предлагал им свою дружбу и соблюдал в войске строжайшую дисциплину, чтобы никто не мог пожаловаться на насилие со стороны его солдат. Таким путем он привлек на свою сторону и тех, кто сперва его боялся, и без больших затруднений дошел до Роны, двумя рукавами впадающей в море. Войско двинулось к северу и расположилось лагерем выше того места, где река разделяется. Оставалось только совершить переправу. Однако храбрые племена, населявшие местность, не желали допускать вооруженного неприятеля в свои пределы и, не имея возможности противостоять такому войску, перешли на противоположный берег. Разумеется, не все могли уйти, и с оставшимися Ганнибал очень быстро установил самые дружеские отношения. Он умел обходиться с дикими народами, всячески выражал им свое доверие, раздавал золото и все, чего они только желали, искал и добивался союзных отношений, не приминув, однако, указать им на непреодолимую силу своего войска и гигантских слонов. Он скупил у жителей не только все крупные суда, но и маленькие челноки, вмещавшие не больше двух солдат, и не пренебрегал ничем, что могло служить для переправы, брал даже надутые кожаные меха. Левой рукой воин прижимал такой мешок к груди, чтобы держаться на воде, а правый греб. Несмотря на все приготовления, переход обещал быть трудным. Течение Роны было очень бурным и сильным, а на противоположном берегу стояли вражеские войска, пешие и конные, решившие отнюдь не допустить переправу пунов. Ум и хитрость Ганнибала нашли выход из этого трудного положения. День за днем велись приготовления к переправе, приковывая внимание неприятеля. На третий день Ганнибал призвал к себе своего опытного учителя Бадаштарета и отдал ему тайный приказ. С чувством пожал Бадаштарет руку своему бывшему ученику, одобряя его план, и с наступлением темноты бесшумно двинулся с тысячными полками пехоты и конницы вверх по реке, пользуясь сведущими проводниками. На следующее утро он был на расстоянии 10 часов от лагеря Ганнибала и беспрепятственно совершил переправу, щедро заплатив прибрежным жителям за услуги. На пятую ночь он двинулся к югу, и на заре 6-го дня форпосты Ганнибала увидели вдали на другом берегу густой дым огромного костра. Это был условный знак, извещавший их о прибытии Бадаштарета. Как только на форпостах проверили точность этого сигнала, тотчас же началась переправа. Река была сплошь покрыта большими и маленькими лодками. Тысячи воинов плыли на своих деревянных щитах, но на противоположном берегу стояли враги и всех сбрасывали в реку, кому только удавалось достичь берега. Тем временем с тыла к кельтам подошел Бадаштарет. За шумом сражения они не заметили его приближения, не заметили, как огонь охватил их лагерь. Вынужденные бороться на два фронта, кельты были отчасти уничтожены, отчасти обращены в бегство, отчасти вынуждены были покориться тому, кому не в силах были противостоять. Лошадей пуны переправляли, привязывая к большим судам, чтобы они могли плыть. Трудно было переправить 37 слонов. Для них приготовили крепкие, широкие, длинные плоты, уложили их землей и дерном, накрепко привязали к низкому берегу и пустили туда слонов. Когда же они разместились, канаты были перерублены, и гребные лодки перетянули плоты на другой берег. Успешный исход переправы через Рону придал бодрости пунам, но их радостное настроение омрачилось, когда они узнали о трудностях, ожидающих их в Альпах. Войско впало в уныние, каждому казалось, что он погибнет ужасной смертью вдали от родины. «Вы подниметесь на горы, — рассказывали галлы, — которые доходят почти до небес, так что облака будут под вами. На вершинах этих гор все пусто, тихо, мертво. Там никто не живет, ничего не растет. Вы будете лишены жизненных припасов. Тысячи погибнут в пропасти и будут лежать на дне с раздробленными костями. Огромные, как тучи, снежные лавины с грохотом скользят вниз по обрывам и хоронят сразу сотни людей. Вас ждут тысячи смертей от холода, от голода. Вы можете разбиться насмерть и быть заживо погребенными». К счастью, к Ганнибалу прибыло посольство от кельтского племени, обитающего в Северной Италии. Ганнибал расспросил их о том, что их привело, и поговорил с ними о цели своего похода. Созвав потом армию, он обратился к ней с речью. Вы страшитесь гор? Неужели вы думаете, что скалы опаснее вооруженного врага? Разве скалы могут метать копья и действовать мечом? Вы думаете, что горы так высоки и круты, что их и перейти нельзя? Так взгляните на этих послов, пришедших с той стороны, из-за гор. Ведь они не летели, как птицы по воздуху. Они шли и ехали. Их предки жили в Галлии. И целые тысячи мужчин, женщин, детей и стариков с вазами, со всем скарбом и со скотом, целый народ со всем своим имуществом перебрался на ту сторону гор. Неужели же воин со своей ничтожной поклажей не сможет совершить этот путь? Но не полагайтесь на мои слова, а послушайте того, кто живет по ту сторону Альп и пришел к нам через горы. Король Мегал, стоявший во главе посольства, заговорил: «Мы здесь все и всех знаем. Я берусь перевести вас и проводить к своим единоплеменникам. Они вас страстно ждут и примут с распростертыми объятиями. Я поведу вас не кратчайшим путем, а там, где легче добыть продовольствие войску, путем, который идет через владение дружески настроенных народов и наименее труден для перехода. Вы можете на меня положиться, потому что я хочу вернуться к себе домой, обнять жену и детей, отдохнуть у очага. Я беру на себя ответственность за это дело, но ставлю три условия. Во-первых, до перехода через Альпы вы не должны вступать в сражение с римлянами, чтобы не терять силы. Во-вторых, нужно предпринять переход без промедления, дабы воспользоваться благоприятным временем года и перебраться на ту сторону гор до наступления холодов с их снегом и метелями. В-третьих, все должны следовать моим указаниям. Вся наша страна настроена против римских тиранов, и если вы соединитесь с нами, мы пойдем на них и победим». Войска бурно выразили свое одобрение и свой восторг, но Ганнибал отдал приказ: «Теперь подкрепитесь, веселитесь, пейте, ешьте, пока я принесу жертву богам, а на заре мы снимемся с места». Чтобы увериться в успехе предприятия, Ганнибал отправился к заклинателю духов и кудеснику, жившему поблизости, и спросил, завершится ли его поход удачей. «Приди сегодня, когда совсем стемнеет, и сам спроси духов земли», — ответил кудесник. В назначенный час Ганнибал явился со своими ближайшими сподвижниками. Их встретил помощник заклинателя. Прибывшие должны были снять с себя обувь и оружие, умыть руки, и тогда только были проведены в пещеру, лежавшую вдалеке от дороги. Сандалии и мечи были заперты в хижине. Посреди пещеры горел огонь, отбрасывая на стены причудливые, похожие на привидения, тени. Видеть и кое-что различить можно было только с трудом. Пуны должны были поместиться с одной стороны. У наружной двери, охраняя вход, стоял прислужник. Кудесник с растрепанными волосами, босой, завернутый лишь в волчью шкуру, бродил по пещере и укладывал кости вокруг огня. Потом он руками выкопал в земле маленькую ямку, вывел откуда-то из глубины пещеры черного барана, пропел на непонятном языке свои заклинания, перерезал барану горло ножом, который до той минуты держал в пламени, и спустил кровь в ямку. Затем он оттащил зарезанного барана вглубь пещеры, бросил в огонь травы, и вся пещера наполнилась удушливым, непроницаемым дымом. Кудесник громко выкрикивал непонятные слова, эхо глухо их повторяло, потом он еще раз бросил что-то в огонь, пламя ярко вспыхнуло на одно мгновение, и послышался шум, похожий на гром. Тут волшебник взял Ганнибала за руку, ввел его в круг, приказал опуститься на колени подле пламени, а остальным велел хранить полное молчание, что бы ни случилось. Вслед за тем он обмакнул палец в кровь, начертал на лбу коленопреклоненного вождя магический знак и сказал: Теперь спрашивай. Ганнибал был неподготовлен, но быстро нашелся и спросил, придем ли мы в Италию. В ту же минуту раздался громкий удар, и из глубины пещеры донесся глухой голос. «Да, но не все». «А я сам? Перейду ли через горы?» — спросил Ганнибал. «Да», — вторично ответил голос. Ободренный этим ответом, Ганнибал продолжал. «Нанесем ли мы римлянам поражение?» «Неоднократно», — последовал ответ, и все вздрогнули от радостного известия. «Теперь еще один вопрос», — подумал Ганнибал, — «и с меня довольно». «Суждено ли мне победоносно вступить в Рим?» — спросил он. Снова раздался гром, пламя погасло, и мрак окутал всех своим черным покровом. «Тебе дозволено только три вопроса, не больше», — пояснил кудесник. «Если бы я это знал, — заметил Ганнибал, — я иначе поставил бы свои вопросы». «Через три ночи приходи опять, и тогда сможешь узнать свою судьбу», — ответил заклинатель, помешал угли, зажег лампаду и отпустил посетителей. Ганнибал не мог вернуться через три дня, потому что на следующий день войско выступало в поход, который по опасностям и трудностям превосходил не только все, что до сих пор пережила армия Ганнибала, но и все, что воины могли себе представить. Бодро и весело выступили полки в путь. Они знали, что благополучно вступят в пределы благословенной Италии, что Ганнибал останется на своем посту, что римляне будут разбиты неоднократно. Пуническое войско благополучно подвигалось вперед по восточному берегу Роны, радостно встречаемое дружески настроенными племенами. Достигнув Изара, пуны без всяких затруднений перешли его и вступили в страну аллоброгов. Этот народ по численности и воинственности превосходил всех своих соседей. Король Бранк был тесним, восставшим против него младшим братом. Ганнибал, явившийся как раз в это время, встал на сторону настоящего вождя, помог ему одержать блестящую победу и тем приобрел себе верных и преданных друзей, которые не только доставляли все необходимое, но еще и прикрывали пунов с тыла, пока они не углубились в горы. Тут началась ожесточенная борьба. Жители весьма враждебно относились ко всякому вторжению, занимали вершины гор и скалистые утесы и оттуда сбрасывали вниз на армию, двигавшуюся в узких проходах, камни, стволы деревьев, валуны, внося сумятицу и смерть в ряды чужеземцев. На одной из вершин перед воинами открылось зрелище по величию своему, превосходившее все когда-либо ими виденное. Перед ними лежали во всем великолепии ослепительные снежные поля, сверкающие глетчеры, зубцы скал. Позади возвышалась высочайшая из европейских гор гигант в мире Альп Монблан. Внизу грохотали лавины, срывая и унося все, что им встретилось на пути, а вечером горы зажглись багрянцем. Это была чарующая, глубоко захватывающая картина. Затем войска спустились в долину Изара, где можно было отдохнуть на приветливых мягких лугах и в селениях пополнить свои запасы. Однако скоро нужно было сниматься. Наиболее трудная часть пути была впереди. Предстояло перейти через высочайшие вершины, а между тем сентябрь уже наступил, ночи на Альпах были леденяще холодные, а свежий слой снега засыпал почти ежедневно никогда не тающий ледяной покров. Подтаившие за лето глетчеры превратились в зеркально-гладкую поверхность, и вьючный скот скользил и, обрываясь, падал в пропасть, увлекая за собой проводников и воинов. Местами ледяная кора разрыхлилась и давала трещины, как только на нее ступали тяжело навьюченные животные. Свежевыпавший снег предательски прикрывал обрывы и расселины, и порой отважные путники видели, как идущий впереди вдруг проваливался и исчезал. Когда же они приближались к роковому месту, оно было уже снова сравнено навалившим снегом. На третий день восхождения таким образом исчез доблестный Элули. Здоровый 40-летний мужчина, он легко переносил все трудности. Осторожный и в то же время бесстрашный, он прекрасно понимал кельтский язык, почему Ганнибал и послал его вперед исследовать тропу, когда войску пришлось идти по обрыву. Впереди шагали два проводника, за ними Элули с 8 старыми воинами. У каждого в руках был длинный шест, которым он ощупывал землю, чтобы убедиться, что войско может спокойно идти. На небольшом расстоянии за ними двигался авангард. В одном месте тропа совсем сузилась, и Элули остановился, чтобы точно исследовать, сколько человек может здесь идти рядом. Но едва он ощупал почву с левой стороны подле обрыва, как оборвался и на глазах авангарда исчез в бездонной глубине вместе со своими 8 спутниками. Раздался отчаянный крик, и проводники вернулись на место, где произошло несчастье, пристально вглядываясь в глубину, но внизу расстилалось только сверкающее снежное поле, покрывавшее все своим белым пушистым покровом. Узкими шеренгами войска преодолели перевал и снова спустились в населенную страну. Народ выслал навстречу им послов с венками, с зелеными ветвями, чтобы заключить мирный договор. «Вы отразите всякое сопротивление», — сказал посол. «Мы научились чужим опытом и предпочитаем, чтобы вы проявили к нам свое расположение, не давая почувствовать силу своего превосходства. Мы несем вам припасы, дадим опытных проводников, а чтобы вы не сомневались в честности наших намерений, мы просим вас взять из нашей среды заложников». Посланцы производили впечатление честных людей, но Ганнибал все-таки подумал, что может полагаться только на себя и только себе самому доверять, а потому взял заложников, воспользовался съестными припасами, но зорко за всем наблюдал и шел, как во вражеской стране. Шествие открывали слоны, возбуждавшие панический страх в варварах, так что тут нечего было ждать нападения. За ними двигалась конница, дальше пехота и обоз, а замыкал наступление сам Ганнибал с тяжело вооруженными пешими воинами, закрывая тыл армии. 2 миновали вполне спокойно, а вслед за тем путь опять пошел по краю высокой круглой горы. Едва пуны вступили на узкую тропу, по которой обоз не мог идти, как вдруг сверху раздался военный клич, показался неприятель, вниз полетели камни, древесные стволы, производя в рядах наступавших страшное опустошение. К счастью, сам Ганнибал находился в арьергарде. К вечеру он был совершенно отрезан от своих и должен был провести ночь на уединенном плато. Но войска все-таки медленно продвигались вперед. На следующий день кельты произвели вторичное нападение. Обе стороны жаждали решительного боя. Кельты находили, что более подходящего места для истребления чужеземцев не может быть. А пуны, в свою очередь, говорили: «Постоянные стычки нас утомляют, нужно положить этому конец». Борьба шла со страшным ожесточением и с невероятным упорством. Обе стороны жаждали конца, но каждый из противников надеялся, что другой ослабеет и сдастся. «Да здравствует Ганнибал! Слава Карфагену!» Внезапно раздались голоса с высот над кельтами, и на вершине появились хорошо знакомые лица — Элули и его товарищи. «Мелькарт с нами!» — разнеслось среди пунов, и они с новым взрывом воодушевления ударили по врагам. Кельты же никак не могли понять, как все произошло, и, не предполагая, что над ними всего 8 человек, обратились в бегство. Вечером, как бы заново рожденный Элули, сидел в кругу соратников и рассказывал о своем чудесном спасении. «Мы ощупывали землю шестами, и все шло благополучно, как вдруг подо мной снег провалился, и я с быстротой водопада полетел в пропасть, ничего не видя и не слыша. Вслед за мной обрушились снежные массы, и мои товарищи полетели туда же. Сколько времени я лежал без сознания под белым холодным покровом, я не знаю. Когда же я очнулся, то стал работать руками, и мне удалось высвободиться. К своей невыразимой радости я увидел, что в нескольких местах снег тоже шевелится. Мы стали перекликаться, и, наконец, нам удалось высвободиться окончательно из-под снега. Не доставало одного, и мы предположили, что он стоял на твердой земле и не упал. Раз вы утверждаете противное, значит, он умер с голоду или замерз. Вероятно, его слишком глубоко засыпало. Никто из нас не был ранен, но мы не имели представления ни о том, где мы, ни чем мы будем питаться, ни как выберемся из этой пустыни и отыщем путь к вам. Мы осторожно пошли на удачу, провели ночь в пещере, тесно прижавшись друг к другу, а на следующий день набрели на одинокую хижину. Там отдохнули, подкрепились пищей, найденной там, взяли с собой про запас и двинулись вперед, пробираясь к вершинам и прислушиваясь, не обнаружится ли чем-нибудь ваше присутствие. Услышав вчера шум сражения, мы бросились в этом направлении и сегодня с гребня увидели внизу кельтов, а под ними и вас. Вне себя от радости мы закричали, и вот мы опять с вами. Велика была радость по случаю возвращения товарищей, которых считали уже погибшими, а через несколько дней пунийские войска достигли высшей точки своего пути. Это был Малый Сен-Бернар, 6792 фута над уровнем моря. Войска расположились лагерем и решили отдохнуть 2 дня, чтобы отставшие могли нагнать, а ослабевшие набрались бы сил. Наиболее трудная часть пути была пройдена, но никто и не подозревал, какая опасность грозила величайшему из сынов Карфагена здесь, в царстве облаков. Наступила ночь, и все было объято сном. Утомление пути сказалось и на сильнейших. После полуночи облака скрыли месяц, в ущелье ближней горы зашевелилась человеческая фигура, проскользнув вперед острым взглядом дикаря, пронизала ночной мрак, различила форпосты и наметила на неровной земле путь, где можно проползти незамеченным. Это был огромного роста кельт. Он в течение всего дня изучал пунийский лагерь, оставаясь сам незамеченным. Бросившись на землю, он пополз, как змея, между сугробами и камнями, пробираясь между постами все дальше, пока не очутился у цели. Он все время приподнимал голову, прислушивался и озирался, не шевелится ли кто-нибудь. У палатки Ганнибала он приостановился еще раз, чтобы убедиться, все ли спокойно, и исчез в ней. Сын Гамилькара не старался поражать своих подчиненных роскошью и блеском. Его значение покоилось на убеждении воинов, что он лучше всех. Он не нуждался в почетном карауле, потому что он был Ганнибал. И что ему почетный караул, когда у него 20 000 преданных ему воинов, готовых за него пожертвовать жизнью? Однако, дабы всякий мог в любой момент найти вождя, над его палаткой днем на высоком шесте развивался флаг, а ночью зажигался фонарь. Кельт проскользнул в палатку и притаился, приникнув к земле и не шевелясь. Только убедившись, что все спит мертвым сном, он тихо и осторожно поднялся и выпрямился во весь рост, не выпуская меча из рук. Он смотрел на спавшего перед ним человека. Простой плащ служил постелью вождю, который вторгся в страну с многотысячным войском и все сокрушал перед собой. В эту минуту его жизнь висела на тончайшем волоске, и от воли стоявшего над ним кельта зависело, когда угаснет искра жизни. Острый глаз великана приметил, что около спавшего лежал обнаженный меч. Однако рука Ганнибала не лежала на самой рукоятке, а только подле, так что в любой момент он мог схватить меч. Это было опасно, ведь если Ганнибал не будет убит на месте, а сможет вскочить на ноги, попытается защищаться и будет звать на помощь, тогда без сомнения покушавшийся на его жизнь будет схвачен и казнен, и таким образом напрасно пожертвует своей жизнью. За ударом в грудь должен следовать другой удар, чтобы жертва не успела оказать сопротивление. Кельт осторожно нагнулся и тихонько взялся за острие меча, чтобы его оттянуть. Но едва он к нему прикоснулся, как спавший вскочил на ноги и уже с этим мечом в руке приготовился отразить нападение. Всегда готовый ко всяким неожиданностям, не исключая и ночных нападений, Ганнибал каждый вечер клал свой меч рядом с собой, а чтобы, ворочаясь во сне, не отодвинуться от него и чтобы в нужный момент не пришлось искать оружие, а всегда иметь его рядом, он тонкой веревкой привязывал меч к руке. В темноте кельт не разглядел веревочной петли. Ганнибал не знал, в чем дело, но, видя перед собой человека, спросил, что ему нужно. Когда же ответа не последовало, в нем шевельнулось подозрение, и, отступив на шаг, он приготовился к защите. Теперь у кельта не было сомнений в том, что за этим последует. Он не хотел умереть мучительной смертью и собственным мечом пронзил себе грудь. Полководец кликнул своих людей. Переводчики допрашивали умирающего, но он умер прежде, чем взошло солнце. «Смотрите», — говорили между собой пуны, — «Ганнибал под особым покровительством великой Танит. Враги бессильны против него, кудесник на Роне предсказал ведь, что вождь наш придет в Италию и неоднократно разобьет римлян, а пока он с нами, победа нам не изменит». Перед тем, как начать спуск, Ганнибал повел военачальников на высокое плато и показал на лежащую внизу плодородную долину. «Взгляните на Италию, там внизу наша цель. Альпы — стены крепости. Кто приступом опрокинул стену, тому нечего бояться спуститься за добычей». Военачальники с радостью рассказали своим воинам о том, что они видели, и солдаты с восторженными кликами в Италию, на Рим, двинулись вниз. Уже 5 месяцев прошло с тех пор, как армия Ганнибала выступила в поход из Нового Карфагена. 2 недели отнял переход через Альпы. От храброго войска оставалось еще 20 тысяч пехотинцев и 6 тысяч всадников. Все они обносились, изголодались, были изнурены и плохо вооружены. Стройная армия превратилась в орду оборванцев, по виду похожих на дикарей. Но эти исхудалые грязные воины были наделены мужеством, которое не отступает ни перед какими лишениями, ни перед какими трудностями. Кто перешел Альпы, тот закален. Кто среди вечных снегов над пропастями сумел отразить наскоки варваров и противостоять грозной природе, тому римляне не страшны. Жители долины приветствовали пуннов громкими радостными кликами, предложив им лучшее из того, что сами имели. Был конец сентября, очень погожего, Альпы остались позади, и пунны стояли у входа в долину реки Пад, По. Ганнибал решил дать им время хорошенько отдохнуть и оправиться, а обитавшие здесь галлы доставляли своим избавителям от римского ига все, чего они только желали.